Две песни. И что тому костер остылый, кому разлука, ремесло, одной волною накатило, другой волною унесло. Уже ли в раболепном гневе за милым поползу ползком, я, выношенная в чреве, не материнском, а морском? Кусай себе, дружочек родный, как яблоко весь шар земной. Беседуя с пучиной водной, ты все ж беседуешь со мной. Подобно земнородной деве, не скрестит две руки крестом, дщерь, выношенная в чреве, не материнском, а морском. Нет, наши девушки не плачут, не пишут и не ждут вестей. Нет, снова я пущусь рыбачить без невода и без сетей. Какая власть в моем напеве, одна не ведаю о том, я, выношенная в чреве, не материнском, о морском. Когда-нибудь морские струи, выглядывая с корабля, ты скажешь: я любил морскую. Морская канула в моря. В коралловом подводном древе не тыль серебряным хвостом, тщерь, выношенная в чреве, не материнском, а морском.